Глава 49. Росита Андерсон Трюг после обеда в первую очередь связалась с коллегами из группы по защите животных, чтобы получить от них фотографии известных живодеров, которые пока попали в обычные полицейские регистры. И эта задача оказалась не такой простой, какой она могла представляться. Только с пятого раза ей удалось дозвониться до гражданской сотрудницы, отвечавшей у них за работу с заявителями. Она единственная оказалась на месте в офисе. Все прочие трудились, так сказать, на земле. Как раз сейчас они проводили давно запланированную операцию в отношении нерадивого владельца кур из окрестностей Нюнансхамна, и в лучшем случае надеялись управиться только поздно вечером. Со средой, к сожалению, все обстояло столь же плохо, поскольку в этот день в графике стоял рейд против державшего свиней крестьянина из Римбо, согласно множеству заявлений, подвергавшего опасности жизни и здоровья хрюшек, которых следовало направить на бойню только ближе к Рождеству. В четверг же был национальный праздник, а значит, нерабочий день, а в пятницу весь персонал решил взять отгул за счет переработки, накопившейся весной. «Поэтому я предложила бы тебе позвонить в понедельник», сказала защитница животных. «Да, но дело в том, что я занимаюсь расследованием умышленного убийства», возразила Росита Андерсон Трюк. «Мне, пожалуй, сначала требовалось сообщить им о бедной собаке Эриксона», — подумала она. «Того адвоката, чью ни в чем не повинную собаку убили, хотя целью был ее хозяин?» — поинтересовалась ее собеседница, явно оказавшаяся более информированной, чем ей следовало бы. «Да, конечно», — подтвердила Росита Андерсон Трюк с чувством. «Ужасная история. Поэтому я и подумала, что если кто-то и сумеет мне помочь, так это вы. А ты не могла бы попросить своего шефа? Мне жаль», — перебила ее гражданская сотрудница. «Я прекрасно понимаю твои чувства, но в нашем отделе мы расследуем 1000 убийств в год и просто вынуждены брать их в работу строго по порядку. Позвони в понедельник». «И чем мне заняться сейчас?» — подумала Росита Андерсон Трюк. Сначала ее охватило уныние, но потом она решила последовать совету Эверта Бекстрема и попытаться создать психологический портрет неизвестного убийцы собаки. Поэтому снова подняла телефонную трубку и позвонила в группу психологического портрета преступника государственной криминальной полиции. И там все оказалось значительно проще, чем можно было представить себе. Роситу с первого раза соединили с автоответчиком, который просветил ее, что все 6 сотрудников подразделения по составлению психологических портретов преступников будут находиться на курсах до конца недели и вернутся только в понедельник, 10 июня. «Самое время пойти домой», — решила Росита Андерсон Трюк. Кроме того, ей требовалось купить птичий корм и новый водяной фильтр для своего аквариума.